Евангелие от Матфея. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы снова пребываем на священных страницах Евангелия от Матфея. Как уже было сказано раньше, первая часть этого Евангелия связана с темой «Возвещение о Царе Мессии Христе». Первая глава с 1 стиха по 4 главу 11 стих. А вторая часть передает духовный манифест Царя. 4 глава 17 стиха по 16 главу 20 стих. Мы уже сказали, что в своей Нагорной проповеди Господь Иисус изложил свои чудные правила для грядущего царства Его на земле. Главы 5 по 7. Главой 8 открывается чудная картина служения Господа Иисуса Царя. Его чудеса и раньше неслыханные людьми наставления. Все это подтвердило, что Он воистину является Христом-Царем, посланным Богом на грешную землю. Сразу же Его божественная власть проявилась на такой страшной болезнью, как проказа. Иисус исцелил несчастного прокаженного, прикоснувшись к нему. А потом эта божественно-царственная власть была явлена им над бушевавшими водами моря. Ученики в лодке пришли в великий страх, а учитель, утомленный физически, спокойно спал на корме небольшого корабля. В страхе они будят его, хотя они были испытанные управители-моряки, но помочь себе не могли. Господь Иисус укротил ветер и волны. Настала великая тишина. Здесь Он проявил свою власть над стихиями природы. 8 глава с 23 по 27 стих. После этого на берегу встретили их два бесноватых. Были они весьма свирепы и кричали, называя Его по имени. Бесы знали Христа и мучились Его присутствии. По их просьбе Господь послал их в стадо свиней, которые с крутизны, возвышенности бросились в море и погибли там. Мы видим здесь власть Господа Царя над миром демоническим. Изучая Евангелие от Матфея и другие три Евангелия, мы ясно видим, что священники и книжники хорошо знали, что явится Христос Мессия, царь из рода Давидова. Пророчества эти были известны им. Они знали, почему Ирод повелел избить младенца вокруг Вифлеема. Они помнили необыкновенного отрока, говорившего с ними в храме Иерусалимском. Знали они о его крещении в Иордане от Иоанна Крестителя. Знали и о его свидетельстве об Иисусе. Но в ожесточении сердец не хотели верить в него. Какое страшное свидетельство о сердце человеческом даже религиозных людей. Они так сказали. Он изгоняет бесов силою князя бесовского. 9 глава 34 стих. Но Господь Иисус продолжал ходить по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Матфея 9 глава 35 стих. Насколько эти вожди были самолюбивы и завистливы. Чем больше слава Иисуса как учителя и целителя болезней возрастала, настолько возрастала и враждебность к Нему этих духовно мертвых религиозников. Господь Иисус чувствовал эту оппозицию и знал, что они собирались для совещания между собою, как погубить его. Матфея 12 глава 14 стих. Евангелист Матвей, внутренне скорбя об этом, воспроизводит слова пророка Исаии об учителе своем. Трости надломленной не преломить, и льна курящегося он не угасит, доколе не доставит суду победы. Исаия 40 глава и Матвея 12 глава 20 стих. Обратите внимание на чудные притчи Господа Иисуса, которые он произнес в то время, встречая оппозицию первосвященников, книжников и фарисеев. О них говорится в 13 главе. Первая часть этих притч, первые четыре, была сказана множеству народа и ученикам Его. В них Иисус Христос открыл свой метод для царства Своего, а также враждебный к Нему метод дьявола. Потом возраст царства и отрицательное действие закваски. Читаем в Евангелии от Матфея 13 главе, 36 стихе о том, что Господь Иисус отпустил народ, слушавший Его поучения в притчах, и начал говорить только к ученикам Своим. 13 глава, 44 стих. «О сокровище скрытом, о жемчужине и о неводе». Всех притч тогда Он произнес семь. В них открывается божественное действие для того, чтобы создать Царство Божие. Потом следует заключение Его к этим притчам. Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей и новое, и старое. Матфея 13 глава, 52 стих. Ученики, слушая Его поучение к народу, попросили Его объяснить им притчу о плевелах. Господь открыл им об их ответственности в Царстве Божьем. Как верные и послушные участники Царствия, они должны проявить на деле эту верность и лояльность. Но уже к тому периоду времени притча о сеятеле была вполне приложима. Царство приблизилось. Некоторые семена пали на добрую почву, а иные — на каменистую. Еще иное пало между тернием, а иное семя пало при дороге. Только в одном случае доброй почвы пришел обильный плод. В трех иных случаях не было никакого плода. Господь Иисус видел и знал, что немногие из множества народа, который слушал и следовал за Ним, принес или принесут плод. Мы знаем, что это так и случилось. Цена верности и лояльности, жертвенности и послушания Ему и Царству Его не была уплачена жизнью этих поверхностных слушателей. Многие из них увяли, или птицы от дьявола поклевали посеянное семя, и сбылось над ними пророчество пророка Исаии. «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите». Исаия 6 глава и Матфея 13 глава 14 стих. Это трагическое явление наблюдалось в дни Господа Иисуса на земле среди вождей народа. Но обратите внимание на начало 16 главы. Как хитро фарисеи, саддукеи хотели уловить Господа Иисуса. А потом Он обращается к ученикам Своим с вопросом. «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Матфея 16 глава 13 стих. В ответ их был весьма замечательный, но особенно ответ Симона Петра. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это открыло ему возможность больше сказать апостолам о Царстве Его, о великих Его страданиях, которые должны предшествовать наступлению Царства. Апостол Петр вскрикивает: «Да не будет этого с тобою!» Наедине он просит Учителя быть милостивым к самому себе. 16 глава, 22 стих. Это свидетельствует, что ученики не разумели в то время и даже позже пути Господнего к установлению Царства Небесного на нашей греховной, разоренной земле. Не разумели они плана Божия для Израиля и для всего мира. А теперь мы приступаем к третьей части Евангелия от Матфея, которая начинается 16 главой 21 стихом. И мы назвали ее «Отверждение царя Христа». Слушайте слова эти. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту и в третий день воскреснуть. Господь Иисус начал открывать ученикам, что до наступления Его славного Царства Ему должно много пострадать во искупление всего мира от грехов Его. Однако апостолы не могли постичь этого откровения, хотя и видели явную враждебную оппозицию к Иисусу Мессии со стороны старейшин народа и религиозных вождей Его. Но истина содержалась в словах: «Без креста нет и венца». Господь прибавил многозначительные слова к ученикам: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Матфея 16 глава 24 стих. Впереди лежал трудный путь, но конец его — наступление Царства Царя Правды и Славы. И нам необходимо помнить об этом. Если мы страдаем, то и царствовать будем с Ним. Аминь.